Глава 144. Прочность доспехов. Лучшим вариантом, по мысли Фиделя Кассатия, была, разумеется, засада. Однако жизнь распоряжалась по-своему. Она всегда вносит коррективы в теоретические расчеты. «Дело в том, что мы сами не знаем точного места закладки», — сообщили ему новые самозванные начальники. «Квадрат возможностей достаточно велик, чтобы перекрыть его имеющимися у вас силами». Кроме того, может случиться, что пленные поведут янки в намеренно ложном направлении, будут путать след и тянуть время. Вполне допустимо, что они вообще ничего не скажут. Так что в засаде нет никакого смысла. Пока вы и мы будем дожидаться, что за амерами могут прислать воздушный транспорт, возможность будет утеряна. «Это увеличит потери и вероятность провала», — возразил кубинец. «Товарищ Фидель, мы примерно знаем, какая у вас оснастка. Исходя из этого, что янки до сих пор вас не обнаружили, она вполне эффективна. В настоящий момент американская группа никуда не движется. Предположительно, занята с пленными, хотя, может быть, и ждет транспорт. У вас в наличии имеются шумовые глушилки и прочее. Задействуйте все, что есть. Мы же, со своей стороны, попытаемся нарушить амерам связь. Это произойдет в момент, когда вы выйдете на позиции». «Понял. Начинаем движение». «И еще, Фидель, есть один нюанс». «Да». «Если в процессе боя возможность спасти пленных исчезнет, тогда попытайтесь хотя бы ликвидировать их». «Что?» «Вы все правильно поняли. Поверьте, нам гораздо труднее принять такое решение, чем вам». «Однако за вами только решение», — констатировал Фидель Кассасия. «А вот исполнение за мной». И поэтому они стали действовать не по самому безопасному варианту. Интересно, что в случае провала или ловушки вся ответственность ложилась лично на Фиделя. Никто из его отряда понятия не имел о новом руководящем центре операции. Все были убеждены, что выполняют распоряжение родного командования, ориентировочно находящегося в Гаване. А если бы потом еще оказалось, что все таинственное общение было бутафорией, американской или чьей-то вражеской акцией, то наверняка Фидель Кассасия лишился бы не только погон, но и угодил бы под трибунал. Дальнейший итог ясен. Сейчас, в условиях близкого истощения ресурсов планеты, мало какая страна придерживалась моратория на смертную казнь. Куба, разумеется, к таковым не относилась.